Станислас. Глава 1. 2015. Если бы он был местом, то, скорее всего, это был бы тупик. Так он думал, слушая радиопередачу, на которую случайно наткнулся. «Если бы вы были местом, Франсуа Ксавьер Ушуар?» Ведущий задал этот вопрос своему гостю, писателю лет 40, который в ответ улыбнулся радиоулыбкой. Его рот произвел едва уловимый звук. «Я был бы...» «Знаете, в Сиене есть площадь Пьяцца дель Кампо, которая своей формой напоминает раковину большого гребешка, а наклоном — амфитеатр. Она, кстати, вдохновила на роман Мишеля... Конечно. Настоящий шедевр», — восторженно перебил журналист. «Однажды летом я поехал туда с родителями, чтобы увидеть знаменитое Сиенское палео». Сиенское палео, или палео ди Сиена, итальянский. Традиционные скачки, проходящие в Сиене, Тоскана, Италия, два раза в год. Замечательно. И я верю, что я — та часть детства, которая пытается существовать в бесконечно великой истории, в этом музее жизни, которым является наша... Станислас закатил к небу глаза и выключил радио. Тупик. Мы все тупики. И ничего более. А тех, кто воображает себя Сиенской площадью, он просто терпеть не может. Он припарковался перед оштукатуренным домом, стоявшим в ряду других точно таких же домов, выстроившихся как по линейке на окраине города. Его родители живут здесь с тех пор, как съехались сразу после свадьбы. 3 года назад его мать покрасила ставни в лавандовый цвет, что придало этому кубу из шлакоблоков немного провансальский вид. Станислас не знает, чего в этом жесте больше — надежды на перемены или отчаяния от жизни, проведенной на окраине. Как бы то ни было, сегодня идет дождь. Калитка не заперта. Проходя через нее, Станислас произносит: «Это я». И нет никаких сомнений в том, что это действительно он. У Синтии и Давида лишь один ребенок. Но, как всегда, все намного сложнее, чем кажется. Его отец носит старый спортивный костюм темно-синего цвета и комнатные тапочки, с которыми не расстается целый день. Иногда он встает, выходит за дверь и достает почту из ящика. В остальное время он сидит в своем кресле, поглаживая подлокотник. Давид и это кресло похожи на дуэт французской эстрады. 2 разных существа, которые в конечном итоге сливаются воедино. Кстати, Станислас прозвал это кресло Джонатаном. Его мать — маленькая энергичная женщина, ростом около 1,5 метра. У нее высокие скулы, загнутые ресницы и заметные бицепсы, оставшиеся от прошлой жизни, в которой руки вечно были заняты завивкой клиенток. 40 лет назад ее не звали Синтией. Так назывался салон-парикмахерская, который она выкупила у своей начальницы, ушедшей на пенсию. Поначалу она поправляла людей. Синтия — это не ее имя. Ее зовут Франсуаза, но скоро сдалась. Даже муж стал называть ее Синтией. В маленькой гостиной, как всегда, включен телевизор. «Так я обозначаю свое присутствие дома», — объясняет мать, как будто представляется ему, а отец вообще никак не реагирует. Воскресенье с родителями — это то, что ни в коем случае не ставится под вопрос. Это форма преданности, которая выдерживает все испытания. Главным образом — испытание скукой. Курица еще не готова. Станислас бросает украдкой взгляд на часы над духовкой, и правая бровь сама собой приподнимается от удивления. Без четверти час, а курица не готова. Эта информация сбивает его с толку, но он ничего не говорит. За свои почти 40 лет он повидал всякое. Всякое, да, но такого никогда. Пока обед готовится, он решает пройти в свою бывшую спальню, ту комнату, в которую он больше никогда не заходит. За 20 лет здесь ничего не изменилось. Время ничего не щадит, за исключением комнат детей, покинувших родительский дом. Он открывает дверь, и плакат с изображением сборной Франции по футболу 1984 года срывается со стены и падает к его ногам. Он перешагивает через него и садится на кровать, чтобы осмотреть музей своей юности, который не интересен никому, даже ему самому. Узор на его пододеяльнике вполне мог бы быть воспроизведен на скатерти или же на кухонном полотенце. Он говорит себе, что, пожалуй, это лучше всего описывает вырождение того, что считается хорошим вкусом. Некий оптимизм, который не знает, что его ждет впереди. Гитара прислонена к стене, а стопка кассет покрыта пылью. Его увлечение музыкой длилось неделю. Ровно столько времени ему потребовалось, чтобы понять, что он не сможет таким образом произвести впечатление на Магали с двумя «Л». Затем были Корина через «О», Анна с одним «Н» и Сандрина с двумя «Н». Интересно, стоит ли делать какие-то выводы из этой тяги к нетипичной орфографии обычных имен? Он слышит, как мать зовет его из кухни, встает, делает несколько шагов по старому ковровому покрытию и наступает на плакат, который тут же прилипает к ботинку. Он пытается отодрать его, но желтая липучка крепко держится за подошву, и бумага рвется. Тогда он и замечает, что на тыльной стороне плаката скотчем приклеена фотография девочки. Он не думал о ней уже много лет, а ведь в юности ему казалось, что он никогда не сможет ее забыть.